«Случается», — кивнул старшина. «Если ты не возражаешь, пройдем ко мне. Саблю лучше оставить здесь, такой порядок. Оружие во время спокойного плавания есть только у часовых и у меня». Протестовать было бессмысленно. Сварог осторожно вытащил из-за пояса саблю и положил ее у борта. Люди расступились перед старшиной, и Сварог пошел следом за ним в одну из хижин. Неизвестно, как были меблированы остальные, но в этой не было ничего лишнего. Пол устлан циновками, в углу низкая, в две ладони вышиной постель, покрытая самым обыкновенным одеялом, которое здесь соткать никак не могли, только выменить на суше. Никаких признаков, свидетельствовавших бы, что здесь обитает облеченное немалой властью лицо. «Ну что же», — сказал старшина, когда они уселись друг против друга на жестковатые циновки. «Ничего удивительного, иногда случается. Касатки всегда спасают тонущих, ты должен быть им благодарен». «Могу заверить, что я благодарен», — сказал Сварог, — «от всей души». «Точно, не бывать морским богом». «С тобой, купец, следует как-то поступить», — задумчиво сказал старшина. «Найти тебе какое-то место в жизни. Ты случаем не хочешь к нам присоединиться? Это несложно. Здоровый, не старый мужчина, не связанный кровным родством ни с кем из нас, всегда может к нам присоединиться». Осторожно взвешивая каждое слово, Сварог произнес: «Благодарю вас за столь великодушное предложение, старшина, но принять его не могу, уж не посетуйте. Я привык жить на суше. Такая уж у нас в семье традиция». Старшина не походил на оскорбленного отказом. Он кивнул, словно бы даже с некоторой скукой. «Ну да, разумеется. Вы, твердяки, сплошь и рядом отказываетесь. Чего же ты в таком случае от нас ждешь? Чтобы вы высадили меня на берег, на первом же клочке суши, куда пристанете», — сказал Сварог. «Полагаю, в таком желании нет ничего дерзкого или невыполнимого». «Конечно нет», — сказал старшина. «Опять-таки случается. Есть законы, старые, как сам океан. Попавшему в беду посреди волн следует помочь, чем возможно. Первым клочком суши, как ты выразился, будет Темайр. Туда мы и держим путь. Устраивает?» «Ну, конечно», — сказал Сварог. Его это и в самом деле устраивало, как нельзя лучше. Темайром напрямую управляют лары. Там, кроме чиновников канцелярии земных дел, есть резидентура 8-го департамента. Просто великолепно!» «Ты и в самом деле искренне рад», — сказал зорко наблюдавший за ним старшина. «Я вел дела с тамошними купцами, у меня там много знакомых», — сказал Сварог. «Вот и прекрасно. Итак, ты спасенный. В качестве такового можешь пользоваться до Темайра нашим гостеприимством. Если будет плохая погода и понадобится помочь с парусами или в чем-нибудь еще, ты ведь не откажешься?» «Ну, конечно», — сказал Сварог, — «только скажите, что нужно делать, а уж я отслужу». Вообще-то, услышав эти просьбы о помощи, следовало держать ухо востро. В прошлом году Сварог подсчитывал как-то на сон грядущий мемуары знаменитого пирата Тавана Везунчика, пенившего моря лет 200 назад и однажды после кораблекрушения угодившего к морским бродягам. Его тоже поименовали спасенным, посулили доставить на ближайшую землю, а пока что попросили помочь в неотложных делах. И началось, когда к нему в хижину привели первую девицу, которой гость должен был, называя вещи своими именами, помочь зачать ребенка. Пират поначалу решил, что ему крепко повезло, и царящие среди морских странников обычаи гостеприимства заслуживают самого горячего одобрения. Однако вскоре появилась вторая девица с тем же техническим заданием, а там и третья, а потом с ближайших плотов стали переправлять все новых и новых. Приятное для всякого мужика приключение превратилось в нешуточную каторгу. Бедолагу Тавана принялись эксплуатировать на всю катушку и, судя по некоторым намекам, собирались использовать в этом качестве неизвестно сколько времени. Ему все же удалось оправдать свое прозвище. Поблизости появился корабль, и Таван, не теряя времени, сиганул в воду, поплыл в ту сторону, стал орать благим матом, умоляя о спасении, и был взят на борт. Всю сознательную жизнь гордый джентльмен удачи помалкивал о печальном приключении, и только в глубокой старости, давным-давно отойдя от дел и сочиняя мемуары в своем поместье, раскрыл кое-какие тайны былых времен. Иные ему не верили. Но Сварогу пришло сейчас в голову, что эта история крайне похожа на правду. Морские бродяги должны всеми силами сопротивляться вырождению, а поскольку такового, судя по их цветущему виду, до сих пор не произошло, они, несомненно, не особенно разборчивы в средствах.